Глава 13. Я нажал на звонок, ощутив холодную липкость кнопки, и отступил назад, готовясь к тому, что ждет меня за дверью. В подъезде царила прокуренная тишина, напитанная запахами старой штукатурки и чьей-то остывшей стряпни. За дверью послышались тяжелые шаги и глухое ворчание. Кто-то с трудом приближался к замку, зацепив плечом мебель и раздраженно выругавшись. Дверь распахнулась резко, выпуская наружу густой дух перегара и немытого тела. Передо мной стоял отчим Алены, лицо его я узнал сразу по отталкивающему звериному выражению. Грязная майка свисала с широких плеч, открывая жилистые руки с расплывчатыми пятнами татуировок. Лицо его было опухшим, заросшим щетиной, глаза мутные, воспаленные от алкоголя и злобы. Несколько секунд он смотрел на меня снизу вверх, а затем презрительно ухмыльнулся, обнажив желтые от табака зубы и хрипло произнес. «Ты к этой шлюхе, ее нет дома!» Слова давались ему с трудом, будто вытаскиваемый через боль. Я молча встретил его взгляд, ощущая, как внутри закипает тихий, собранный гнев, и резко ударил его раскрытой ладонью в грудь, вложив удар всю накопившуюся ненависть. Отчим, не ожидавший удара, пошатнулся и, взмахнув руками, рухнул на пол, ударившись о стену. Он издал хриплый стон и замер, пытаясь осознать случившееся. Я переступил порог и огляделся. Мой взгляд скользнул по обшарпанным стенам, пропитанным запахом жира и пыли, задержался на перекошенном диване с оборванной обивкой, на поцарапанном столе, заваленном пустыми бутылками и окурками. Атмосфера безысходности здесь была почти физически ощутимой. Отчим начал подниматься, тяжело дыша и ругаясь. Внезапно вскочив, он резко бросился на меня, замахнувшись кулаком, но его движения были неуклюжими и замедлены спиртным. Я легко уклонился, перехватив его руку и болезненно вывернул ее назад. Он закричал от боли и рухнул на колени. Я не дал ему опомниться и нанес еще несколько жестких ударов. Каждый удар отзывался во мне чувством справедливости и ярости. Вскоре отчим перестал сопротивляться, тихо съежившись у моих ног, словно побитое животное. Я отступил, глубоко вдохнув спертый воздух и чувствуя, как замедляется бешеный ритм сердца. В этот момент краем глаза заметил движение и резко повернулся. Бледная и испуганная Алена стояла в дверях комнаты. Глаза ее были расширены, губы чуть приоткрыты, а руки нервно теребили край старой юбки. Несколько секунд я смотрел на нее, затем твердо произнес. «Собирай свои вещи, ты пойдешь жить к нам с Еленой. Быстро!» Она вздрогнула, словно мои слова вывели ее из оцепенения, поспешно кивнула и исчезла в комнате. Я слышал, как она нервно складывает одежду в старую сумку. Внезапно Алена остановилась посреди действия, сжимая в руках потертую кофту и подняла на меня холодный взгляд. Она посмотрела внимательно, будто пытаясь понять, что именно движет мной. Ее голос звучал решительно и твердо. «Леня, я сразу хочу объяснить, чтобы не было иллюзий. Если думаешь, что помощь дает тебе право на что-то большее, если надеешься на интимные отношения, то этого не будет никогда. Я не та, которая платит подобным образом. Я лучше останусь здесь, чем позволю думать, будто могу стать чьей-то игрушкой». Говорила она резко и прямо, и напряжение выдавалось в каждом слове. Я вдохнул, ощутив странную тяжесть ее слов и, сдерживая раздражение, спокойно ответил. «Послушай, я понимаю твои опасения, но поверь, у меня и в мыслях нет ничего подобного. Я просто не могу смотреть, как он тебя унижает. Не ищи подвох там, где его нет, просто поверь мне на этот раз». Она слушала, опустив взгляд и сжимая комок одежды в руках. Молчание затянулось, а затем Алена снова начала складывать вещи, теперь уже медленнее, задумчивее. «Извини, что так резко». Тихо произнесла она, не поднимая глаз. Голос ее чуть дрогнул, потеряв прежнюю холодность. «Я привыкла ждать подвоха, особенно от мужчин. Ты вроде хороший, но откуда мне знать, что тебе на самом деле нужно? Я устала бояться, что за помощь каждый раз требуют плату. Так было всегда, и теперь я не верю в бескорыстие». Она снова замолчала, тщательно укладывая одежду, избегая даже случайного взгляда в мою сторону. Мне было тяжело убеждать ее в своей искренности, но отступать сейчас означало потерять все в один миг. Я набрал воздуха и тихо, но настойчиво произнес. «Алена, я не жду, что ты мне поверишь. Просто дай мне возможность поступить так, как я считаю правильным, без поиска скрытого умысла. Сейчас у тебя почти нет выбора. Если останешься, он окончательно тебя уничтожит, и ты это знаешь лучше меня. Тебе страшно, мне тоже нелегко. Но решение принято, и нам нужно просто довести все до конца. Ты можешь не верить мне, но позволь себе убедиться, что не все хотят тебя использовать». Когда она коротко кивнула и молча продолжила складывать вещи, ее плечи вновь напряглись, будто ожидая удара, которого она так боялась. Я стоял неподвижно в тяжелой гнетущей тишине, пока она не закончила сборы. Алена выпрямилась, сжимая ручки сумки, и бросила короткий взгляд на отчима, который уже очнулся и беспомощно смотрел на нас снизу вверх. Он тихо застонал, и это жалкое проявление вызвало у нее вспышку брезгливости. «Я готова», – произнесла она негромко, но с неожиданной твердостью, словно преодолевая внутренний страх. Я кивнул, подошел ближе и, осторожно коснувшись ее плеча, направил к выходу. Дверь закрылась за нами с громким, освобождающим хлопком, оставив позади напряжение и сомнения. На улице мы оказались в странном молчании, словно случившееся отняло все силы и слова. Напряжение исходило от Алены, и я понимал, как долго нам еще преодолевать барьер, выросший между нами за последние минуты. Мы притормозили, избегая взглядов, чувствуя, что впереди путь труднее того, что остался позади. Мы медленно шли по улице, и шаги наши звучали неестественно громко, усиливая неловкость. Меня изматывало молчание и не оставляли беспокойные мысли, создавая мучительную сумятицу. Все еще горчило от ее недавних подозрений. В какой-то миг я даже начал сомневаться в собственных мотивах и чувствах, настолько сильно подействовало ее недоверие. Алена шла рядом, прижимая к груди сумку, будто боясь, что кто-то может ее отнять. Боковым зрением я ловил ее осторожные взгляды, словно она пыталась понять, можно ли доверять человеку, так внезапно ворвавшемуся в ее жизнь. Ее настороженность задевала меня, хотя ожидать другого было глупо. Приближаясь к парку, я почувствовал, как сердце болезненно сжалось от недавних воспоминаний. Парк казался чужим, наполненным тревогой. Я заметил, как Алена вздрогнула, будто коснувшись чего-то горячего, и понял, что для нее воспоминания тоже мучительны. Пытаясь сгладить напряжение, я осторожно начал разговор, тщательно подбирая слова. «Сегодня странная погода. Столько солнца, а прохладный ветер не дает почувствовать тепло. Как будто осень наступила раньше времени. Может, нам как-нибудь выбраться подальше от города, чтобы немного отвлечься?» Алена повернулась ко мне с глубоким недоверием и тихо, отрывисто ответила. «Я не люблю за городом. Мне там не по себе. Лучше не надо». Снова повисла неудобная тишина, и я мысленно упрекнул себя за неуклюжую попытку заговорить, понимая, как болезненны для нее любые слова. Мне стало стыдно за собственную навязчивость и отсутствие тонкости. Мы шли молча дальше, и я осознавал, как нам не хватает взаимопонимания и доверия. Хотелось все исправить, но нужных слов я не находил, и каждая попытка разговора лишь увеличивала дистанцию между нами. Я вновь задумался о том, был ли прав, вмешиваясь в ее жизнь таким образом, или следовало проявить больше осторожности. Дом приближался, и сердце забилось чаще. Я чувствовал необходимость сказать что-то важное, что хоть ненадолго ослабило бы ее внутреннее напряжение и сняло настороженность, явственно читающуюся в ее взгляде. Я остановился у подъезда и осторожно коснулся плеча девушки, стараясь говорить мягко и убедительно. «Послушай, Алена, я понимаю, сейчас тебе тяжело поверить после всего, что пришлось пережить. Но поверь, тебя здесь никто не обидит. Ты больше не одна, рядом люди, готовы помочь и защитить. Я просто хочу, чтобы ты перестала ждать плохого от всех вокруг. Со временем все наладится, не волнуйся». Алена подняла на меня глаза, и в ее взгляде промелькнула тень осторожной надежды. Затем взгляд снова ушел в сторону, будто ей было неловко показывать даже краткий миг своей искренности. Лицо ее вновь стало холодной маской, под которой она умела скрывать свои истинные чувства. Мы молча стояли перед подъездом, и я чувствовал, что мои слова пока слишком слабы, чтобы полностью разрушить ее стену недоверия. Оставалось лишь надеяться, что со временем она все же сможет поверить, и тогда мы вместе преодолеем тяжелое напряжение между нами. Когда мы вошли в квартиру, привычная дневная тишина казалась особенно тревожной, словно предвкушая трудный разговор. Елена выглянула из кухни и остановилась на пороге, глядя на нас с удивлением и безмолвным вопросом. Я поспешил разрядить обстановку, стараясь говорить спокойно и уверенно, чтобы не усиливать неловкость гостя. «Елена, это Алена. Ты ее уже знаешь по моим рассказам. У нее возникли серьезные проблемы с отчимом, и мне пришлось вмешаться. Я не мог оставить ее там. Проходи, Алена, не стесняйся. Это Елена, она хороший человек». Алена несмело шагнула вперед, опустив взгляд, и тихо произнесла с извиняющимися интонациями. «Здравствуйте. Простите, что так неожиданно. Мне неловко вас беспокоить, но Леня настоял». Елена прервала ее мягкой улыбкой. «Все в порядке, Алена. Леня поступил правильно. Отдохни сейчас, а мы с Леней поговорим. Устраивайся, чувствуй себя как дома». Я осторожно провел спасенную девушку в свою комнату. Она шла рядом напряженно, настороженно оглядываясь, словно пыталась привыкнуть к новой обстановке. В комнате я предложил ей присесть на диван, поставил рядом сумку и тихо сказал. «Посиди здесь немного. Мы с Еленой кое-что обсудим и скоро вернемся. Здесь ты в безопасности. Не бойся». Она кивнула, и я вновь увидел во взгляде глубокую тревогу, которую ей пока не удавалось побороть. Закрыв за собой дверь, я направился на кухню, где уже ждала Елена. Она стояла у окна со скрещенными на груди руками и с растерянным, обеспокоенным выражением лица. Когда я вошел, она тихо спросила. «Расскажи, Леня, что произошло? Я вижу, случилось что-то серьезное». Я сел за стол и, глядя прямо ей в глаза, заговорил максимально честно. «Ты права, дело серьезное. Когда я пришел к Алене домой, ее отчим был пьян и агрессивен. Он оскорблял ее, пытался напасть на меня, и мне пришлось применить силу. Оставить ее там было просто невозможно, это было бы бесчеловечно. Я понимаю, что ставлю тебя в неудобное положение, но другого выхода не было». Елена слушала внимательно, ее лицо выражало удивление, сочувствие и решимость одновременно. Когда я замолчал, она уверенно кивнула. «Ты поступил правильно, Леня. Алене действительно нужна наша помощь. Мы обязаны помочь ей. Сейчас важно дать ей понять, что она в безопасности, и мы на ее стороне». «Ты разрешишь ей остаться?» – осторожно спросил я. Елена несколько секунд смотрела на меня, затем спокойно ответила. «Конечно. Это даже не обсуждается. Алена останется здесь столько, сколько нужно. Сейчас пойдем и вместе скажем ей об этом, чтобы она не переживала». С меня словно упал тяжелый груз, и я благодарно улыбнулся, понимая, что без поддержки Елены ситуация не решилась бы так быстро. Мы вместе вернулись в комнату к Алене. Она сидела на диване, нервно сжав руки. Елена мягко улыбнулась, села рядом и взяла ее за руку. «Алена, послушай меня. Я поддерживаю решение Лени привести тебя сюда. Здесь ты в абсолютной безопасности, и больше не нужно ни о чем волноваться. Оставайся у нас, сколько потребуется. Здесь тебе рады, и мы сделаем все, чтобы ты почувствовал себя комфортно и спокойно». Гостья смотрела широко раскрытыми глазами, и тревога в ее взгляде постепенно сменялась осторожной надеждой и благодарностью. Ее голос прозвучал тихо и искренне. «Спасибо, Елена. Я правда не ожидала встретить такое отношение. До сих пор не по себе. Боюсь доставить вам неудобства, но я постараюсь не мешать». Елена улыбнулась тепло и спокойно ответила. «Не думай сейчас об этом, Алена. Главное – твое спокойствие и понимание, что ты больше не одна. Остальное решится само собой. Мы с Леней поможем тебе справиться, а пока нужно устроить тебя поудобнее. Маленькая комната рядом с гостиной отлично подойдет, там уютно и тихо». Слова Елены звучали так искренне и просто, что напряжение последних часов наконец покинуло меня. Я почувствовал уверенность, что мы поступили правильно. Алена слушала молча, и впервые за день на ее лице мелькнула робкая улыбка. Елена без лишних слов повела Алену в комнату, пустовавшую уже несколько месяцев. Дверь открылась тихо, пропуская мягкий дневной свет. Девушка нерешительно шагнула внутрь, словно опасаясь подвоха. Я замер на пороге, наблюдая, как девушка осторожно осматривается, с волнением прикасаясь к спинке старого кресла и гладкой поверхности стола. Для нее атмосфера заботы казалась чем-то нереальным, хрупким и иллюзорным. Елена, заметив ее тревогу, ненавязчиво продолжила разговор простым бытовым тоном. «Вот здесь и поживешь пока. Комната не дворец, но все необходимое есть. Диван раскладывается, белье свежее, шкаф почти пуст. Разместишь свои вещи. Если что-то понадобится, просто скажи. У нас строгих правил нет. Кухня общая. Бери все, что найдешь. Не стесняйся». Алена постепенно расслабилась. Руки перестали нервно теребить сумку, плечи опустились. Она несмело улыбнулась. «Спасибо большое. Я просто еще не верю до конца, что все это правда. Не привыкла, что бывает так просто и без подвоха. Нужно время». Елена улыбнулась в ответ. «Я понимаю. Просто поживи, привыкнешь. Главное, ничего не бойся и не накручивай себя». Слушая их спокойную беседу, я заметил, как Алена понемногу привыкает к обстановке, словно присваивая себе новое пространство. Решив оставить их вдвоем, я тихо вышел и прикрыл за собой дверь. На кухне я сел за стол, но расслабиться не мог. В голове крутились события дня, конфликт с отчимом, страх в глазах Алены, напряженное молчание и растерянность Елены, которая, несмотря ни на что, сразу приняла ситуацию. Я испытывал одновременно облегчение от правильного поступка и тревогу перед неизвестностью. Только сейчас я до конца осознал ответственность за судьбу девушки, которая оказалась рядом со мной. Правильно ли я поступил? Смогу ли я быть достоин ее зарождающегося доверия? И как отнесется к этому Елена, когда эмоции утихнут и станет ясно, что теперь Алена – часть нашей жизни надолго? Сидя на кухне и глядя в окно, я долго думал, пытаясь убедить себя, что поступил правильно. Но уверенности не было, только тревога за будущее и едва различимая надежда, что все это не зря. Дверь тихо скрипнула, вошла Елена и села напротив, сцепив пальцы. Некоторое время мы молчали, потом она осторожно заговорила. «Лень, что дальше? Помочь ей надо было, это понятно, но ты хоть представляешь, что будет потом? У тебя есть план?» Я посмотрел ей в глаза, чувствуя, как вопрос усилил мое внутреннее напряжение. Мне нечего было ответить, ведь я и сам не знал, есть ли у меня план. Честно говоря, я не планировал. Сказал я, наконец, подбирая слова осторожно. Когда увидел ее отчима, понял, что больше нельзя ждать. Я не думал о последствиях, просто действовал, потому что иначе не мог. У нее в глазах были пустота и страх, и я не смог бы уйти, не забрав ее с собой. Елена кивнула, понимая меня, но во взгляде мелькнуло беспокойство. Она заговорила осторожнее и тише. «Я понимаю, Леня, но все-таки будь внимательнее. У нее жизнь не так сложная, не хочется сделать хуже, понимаешь? Я не говорю, что ты неправильно поступил. Просто будь готов, что все окажется сложнее, чем кажется. Такие истории редко бывают простыми». Я вздохнул и откинулся на спинку стула, чувствуя, как ее слова и дальше усиливают мое беспокойство. Мне стало неуютно от мысли, что мое решение могло повлиять на жизнь Алены иначе, чем казалось сначала. Я и сам теперь не уверен ни в чем. Признался я тихо, глядя мимо Елены в окно, где текла обычная жизнь. Поступил импульсивно, и только сейчас понимаю, насколько это сложно. Может, поспешил и не учел чего-то важного. Вдруг не помог, а сделал еще хуже. Елена покачала головой, и в ее глазах появилась теплая улыбка, будто она старалась успокоить меня и развеять сомнения. «Лень, перестань себя терзать», — сказала она, мягко коснувшись моей руки. «Иногда некогда выбирать и думать, нужно просто поступить по совести. Ты сделал именно так, и это главное. Никто не знает, что будет завтра. Ты дал ей шанс выбраться из того кошмара, в котором она жила. Остальное решится со временем». Ее слова постепенно возвращали мне уверенность, и я почувствовал, как медленно уходит напряжение. Мы замолчали, и это молчание было уже не тяжелым, а спокойным, почти доверительным. Я отчетливо ощущал, что рядом человек, способный понять и поддержать меня. Этого было достаточно, чтобы на какое-то время забыть о тревоге. Я не знал, что делала Алена после того, как закрылась дверь ее комнаты, но ясно услышал, как девушка осторожно прошла внутрь и тихо прикрыла за собой дверь, словно боясь кого-то побеспокоить. В квартире снова воцарилась почти вязкая тишина, нарушаемая лишь отдаленными шагами Елены. Через несколько минут она тихо постучалась к Алене. Стук был едва слышен, затем раздался тихий скрип двери и негромкий разговор, слов которого я не разобрал, но интонация была ясна. «Вот постельное белье, чтобы ты могла отдохнуть», — донесся из коридора теплый голос Елены. «Если что-то понадобится, не стесняйся, говори сразу». «Спасибо большое, Елена», — ответила Алена неуверенно, но с явной благодарностью. «Я не ожидала, что обо мне так сразу позаботятся. Это приятно, хоть и непривычно». «Все хорошо, Алена», — повторила та мягко и сердечно. «Ты теперь в безопасности, попробуй поспать, утром станет легче». Дверь снова тихо закрылась, и шаги Елены медленно удалились, стараясь не нарушать покой, который постепенно наполнял квартиру. Я сидел на кухне, вслушиваясь в тишину, пытаясь понять состояние Алены. Сердце билось ровно, но в груди нарастала тревога от осознания того, как много изменилось за этот день. Потом ясно представил, как Алена лежит в незнакомой постели, все еще напряженная, глядя в потолок и ища ответы на вопросы, которых нет. Наверное, она прокручивала в голове события дня, вспоминая каждое мое слово и собственные реакции. Возможно, она пыталась понять мои мотивы, резко изменившие ее привычную жизнь. А может быть, просто вслушивалась в непривычную тишину, пытаясь поверить, что случившаяся не очередная жестокая шутка. Главное, я не мог знать точно, о чем она думала в эти минуты. Но постепенно росла уверенность, что сегодня ночью Алене будет легче, чем во все те бесконечные ночи, наполненные страхом и ожиданием боли.